Глава 21. Бетховен. В ожидании встречи с Бетховеном Джессон коротал время, играя на фортепиано и осматривая достопримечательности города. По утрам он разучивал фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена и сочинял свою собственную. Днем Ганс возил его и Дебору по Вене. «Если Губер за ними следит, — говорил Джессон Деборе, — то он убедится, что они заняты невинными развлечениями. Но ей казалось, что Джессон пытается внушить ей мысль, будто Вена может стать для них гостеприимным домом. И хотя осмотр памятников старины подчас доставлял ей удовольствие, страхи и сомнения не покидали ее. Близкое соприкосновение с миром Моцарта, казалось Джессону, должно оказать на них свое благотворное действие. Возможно, в свое время и он достигнет успехов на поприще музыки. Он молод, впереди у него целая жизнь, а Вена — колыбель прекрасной музыки, которую он жаждал послушать. И Джессон упражнялся в игре на фортепиано и усиленно занимался композицией. Но когда он закончил сонату для фортепиано, проиграл ее Деборе и захотел узнать ее мнение, она растерялась, не зная, что ответить. Разноречивые чувства, долга, любви и нежелание его обидеть заставляли ее молчать. Новое сочинение Джессона показалось ей явным подражанием Моцарту. «Хочу услыхать от тебя одну правду. Моцарт давлеет мне, я знаю, но я старался уйти от его влияния. Мне нечего сказать. Твое молчание красноречивее слов». Джессон чувствовал, что приходит к горькому выводу. Никогда между ним и Деборой не будет настоящего душевного единения. Для нее он прежде всего муж и любовник, а не музыкант. Бесполезно убеждать ее в обратном. Он встал и решительно закрыл крышку фортепиано. «Прости меня». Она видела, как сильно он раздражен, и чувствовала приближение ссоры. «Но к чему тебя обманывать? Я не нуждаюсь в жалости. Лучше он сыграет свою сонату Эрнесту. На Эрнеста, по крайней мере, можно положиться и обрести у него желанную поддержку». Знакомство с Веной, прекрасным городом, таящим массу соблазнов, доставляло им куда больше удовольствия. Они осмотрели Шонбрун и Гофбург, восторгаясь барочным великолепием этих дворцов, посетили Бургтеатр, где впервые увидели свет оперы Моцарта, и театр у Вены, где была поставлена волшебная флейта. И Джессон пытался воссоздать в своем воображении атмосферу того времени. Вена была гораздо меньше Лондона и плотнее населена. В то время как Лондон разрастался во все стороны, Вена, казалось, росла только вовнутрь. Джессону это нравилось. А на Дебору темные узкие кривые улочки производили гнетущее впечатление. Ей казалось, будто вокруг нее крепостные стены, но она покорно следовала за Джессоном, ведь для него все это было неотъемлемой частью его поисков правды. По совету Эрнеста они посетили маленький домик на Шулер-штрассе, где Моцарт сочинил «Свадьбу Фигаро» и где композитор провел свои самые счастливые дни, и дом тевтонских рыцарей на Зингерштрассе 7, где Моцарт бросил смелый вызов князю Колоредо, архиепископу Зальцбургскому. Джессон прошел пешком по Блутгассе до дома тевтонских рыцарей. Этот путь, без сомнения, не раз проделывал сам Моцарт. Он представлял себе, как Моцарт прислоняется к желтой оштукатуренной стене старого дома на Блутгассе, узкому проходу, который никак не назовешь улицей, чтобы наскоро набросать тему, внезапно родившуюся у него в голове. А прохожие в изумлении глядят на него. Что делает этот странный человек? А затем, отряхнув пыль с камзола, Моцарт с удовлетворенным видом идет дальше, к Зингерштрассе 7, к месту его унижений и побед. Джессон рассказывал Деборе обо всем, что приходило ему в голову, и радовался, когда она внимательно слушала и согласно кивала в ответ. Его догадки ее мало интересовали, но она решила избегать всяких пререканий. От долгого хождения пешком у нее болели ноги, и она рада была вернуться домой на Петерсплац. Как-то вечером они сидели в саду, приближался ноябрь, заметно похолодало, хотя листья на деревьях еще не опали. Джессон был в хорошем настроении, он сказал: «Дом наш прекрасно расположен. До любого места можно добраться пешком. А это так важно — узнать ту Вену, которую знал Моцарт. Я за эти дни многое себе уяснил». Она не разделяла его мнение, но ответила: «Да, ты прав. И здесь безопаснее. В наше отсутствие никто в дом не заходит». «Надеюсь». Услышав шаги Ганса, она замолчала. «Чем меньше он знает, тем лучше». Ганс снял шляпу, что делал всякий раз в их присутствии, и при упоминании имени Моцарта почтительно произнес: «Господин Отис, я принес вам послание от господина Гроба. Его кучер мне передал». Джессон прочел записку вслух. «Бетховен готов вас принять. Я заеду за вами завтра днем и отвезу к нему. Рад сообщить, что он не только счастлив с вами познакомиться, но прямо с нетерпением ждет встречи». На следующий день они ехали к дому Бетховена на Иоганнес-штрасс. И Джессон по дороге не мог сдержать волнения. До Иоганнес-штрассы было рукой подать, но Гроб настоял, чтобы они воспользовались каретой. «Не удивляйтесь, если квартира Бетховена покажется вам неопрятной и запущенной», — говорил Гроб. «Всем известно, что экономки у него не уживаются, и он без конца меняет квартиры, переезжает каждый год, иногда по нескольку раз. Будьте осторожны в разговоре с ним. Самые невинные вопросы могут вызвать неожиданную бурю. Но не держитесь слишком робко или излишне подвострастно. Показывайте свое уважение, но явного восхищения и преклонения не проявляйте. Он этого не любит. И запомните, когда дело дойдет до денег, торгуйтесь. Бетховен к этому готов». Мыслимо ли торговаться с Бетховеном? В руках Джессон сжимал сверток с бутылкой самого лучшего вина, какое ему удалось купить. Он собирался преподнести его Бетховену. Эрнест сказал, что Бетховен неравнодушен к хорошему вину. Чтобы избежать объяснений на бумаге в присутствии композитора, он приложил к подарку записку: «Тост за его здоровье». Эрнест предупредил, что Бетховен стесняется своей глухоты. По дороге к дому Бетховена Джессон все больше сознавал, как много зависит от того, удастся ли ему уговорить композитора принять заказ на ораторию. Только тогда им не будет грозить дальнейшая слежка Губера. Прежде чем постучать в дверь, Гроб объявил: «Господин Пикеринг только что переслал мне 400 гульденов от имени Бостонского общества Генделя и Гайдна плату за ораторию господину Бетховену. Господин Пикеринг пишет, что деньгами я должен распоряжаться по собственному усмотрению». Не успели Джессон с Деборой выразить свое удивление таким недоверием со стороны Пикеринга, как им отворил дверь молодой человек лет 30 в синем модном сюртуке. Гроб представил его как господина Шиндлера. Шиндлер ожидал их прихода. Он вручил Джессону свою визитную карточку, на которой золотыми буквами было написано «L'ami de Beethoven», и тут же повел гостей вверх по каменной винтовой лестнице на второй этаж, предупреждая на ходу. «Бетховен не слышит даже крика, поэтому приготовьтесь писать». Перед дверью комнаты Шиндлер вручил каждому по тетради и большому карандашу. До Бори было непонятно их назначение, но Гроб стал что-то писать, и Джессон последовал его примеру. «Уважаемый господин Бетховен, позвольте выразить вам благодарность за то, что вы согласились нас принять. Ваша симфония «Ля мажор» произвела на меня глубочайшее впечатление, и я сочту за великое счастье познакомить с нею Бостон и всю Америку». Бетховен не слышал, как они вошли, хотя ожидал их прихода. Он сидел за фортепиано, устремив взгляд в окно, на деревья в саду, погруженный в глубокую задумчивость. Джессон с Деборой остановились у двери, а Шиндлер направился к Бетховену известить об их приходе, и Джессон воспользовался возможностью незаметно его разглядеть. «Какой у него воинственный вид!» — мелькнуло у Джессона. Одна рука Бетховена была сжата в кулак. Большая мужественная голова выглядела внушительно, подбородок выдавался вперед так, что нижняя губа прикрывала верхнюю. Решительность и непреклонная воля чувствовались во всем его облике. Другой рукой Бетховен нежно поглаживал фортепиано. «Во внешности Бетховена было что-то противоречивое», — подумал Джессон. На первый взгляд композитор казался даже уродливым. Смуглое лицо было все в щербинах от оспы, как у многих людей его поколения, и в то же время щеки горели здоровым румянцем. Черты лица, тяжелые и крупные, казались грубыми. Небольшой приплюснутый нос, резко очерченные скулы, глубокие складки у рта, маленькие глубоко сидящие глаза. Но когда Шиндлер коснулся плеча Бетховена, давая понять, что гости прибыли, выражение лица композитора тут же изменилось. Карие глаза оживились при виде молодой красивой женщины и ее спутника, тоже молодого и привлекательного. Молодость и красота магически подействовали на Бетховена, и лицо его сразу сделалось приветливым. Джессон протянул Бетховену свой подарок с приложенной запиской: «С уважением, господину Бетховену». И ту, что написал у двери, и Бетховен просиял. В порыве чувств он вдруг поднялся из-за фортепиано и взял бутылку в руки с той же нежностью, что прежде гладил клавиши. «Вы явно не краснокожий индеец и не дикарь», — сказал он. «Так давайте выпьем за ваше здоровье. Принесите к нам стаканы, Шиндлер». Шиндлер поспешил исполнить приказание Бетховена, а Джессон отметил, что композитор гораздо ниже ростом, чем он предполагал, плотного сложения, грузный и квадратный. А когда Бетховен подошел к Деборе и галантно поцеловал ей руку, стала заметна его легкая хромота. Джессона поразил лоб композитора, необычайно большой, свидетельствовавший о незаурядном уме. Улыбка сделала его лицо неожиданно мягким, а интерес, который вызвали у него посетители, придал его лицу живость и привлекательность. Казалось, обаяние его личности взяло верх над качествами, заданными природой, даже над самыми непривлекательными, и его внешность обрела ту значительность и достоинство, которые невольно покоряли. «Почему вы меня не предупредили, что меня посетит столь прелестная молодая дама?» — пожурил он Гроба. «Я бы позаботился о своей наружности. Мужчине не пристало уподобляться павлину, но красотой пренебрегать не следует. Повернувшись к Деборе, Бетховен спросил: «Вы любите музыку?» Она, не колеблясь, написала «Да». «И вам тоже понравилась моя симфония?» «Да, очень. Я рада, что мне посчастливилось ее услышать». Бетховен широко улыбнулся, но тут же, погрустнев, пробормотал: «В Вене теперь почти не исполняют мою музыку. В моде одни итальянцы. А Россини почитают чуть ли не за Бога. Неужели и в Америке то же самое?» «У нас знамениты Гендель и Гайден, а также Бетховен», — написал Джессон. Он с удовлетворением отметил, что его немецкий язык от постоянной практики заметно улучшился, и ему не доставляло труда понимать Бетховена. Бетховен был явно польщен замечанием гостя. «Я тоже преклоняюсь перед Генделем», — начал он. Но вернулся Шиндлер со стаканами. Бетховен пригласил Дебору и Джессона за большой квадратный дубовый стол, не обращая внимания на Гроба и Шиндлера. Дебора, смущенная подобным отношением хозяина, взяла того и другого под руки, желая усадить их рядом с собой. Ее поразило равнодушие Бетховена к соблюдению приличий. «Интересно», — подумала она, — «куда же Шиндлер поставит стаканы и бутылку?» На столе в беспорядке громоздились книги, тетради для записей, ноты, чернильницы, перья и карандаши. Тут же лежала старая ржавая слуховая трубка, явно вышедшая из употребления. Но Бетховен сдвинул все предметы к центру стола, что еще больше увеличило беспорядок, и повелительным жестом приказал Шиндлеру поставить стаканы и вино на стол. А когда Дебора отдала свой стакан Шиндлеру, Бетховен сердитым тоном приказал тому принести еще два стакана. Дебора заметила, что черный сюртук композитора сильно помят, словно Бетховен спал в нем, или он был единственным предметом его гардероба. Гостиная походила на лавку старьевщика, где было в беспорядке свалено множество предметов. За фортепиано лежала скрипка, в одном углу было свалено грязное белье, в другом стояли неразвешанные картины, а под секретером Дебора в смущении увидела ночной горшок. Из разорванной обивки дивана вылезала пакля. Потрепанные диванные подушки были все в винных пятнах, а стулья поцарапаны и поломаны. Растрепанная шевелюра хозяина, вздымавшаяся над высоким одухотворенным лбом, словно густой непролазный кустарник, вполне соответствовала царившему кругом хаосу. Волос Бетховена, казалось, не касались ни вода, ни гребень, ни ножницы. Шиндлер, вдруг извинившись, прошептал Деборе на ухо: «Вода течет из умывальника». А он не слышит. Он провел сегодня немало времени за туалетом, хотя по его виду этого не скажешь. Он способен часами лить себе на голову и лицо холодную воду, считая это весьма полезным. Но, по мнению некоторых, именно это является причиной его глухоты. Бетховен, подозрительно глядя на Шиндлера, проворчал: «О чем вы там шепчетесь за моей спиной?» «Я сказал госпоже Отис, что из умывальника течет вода», — написал Шиндлер. «В таком случае закройте кран, но перестаньте шептаться. Но сначала наполните стаканы». Шиндлер вышел закрыть кран, а Бетховен, не дожидаясь его, предложил тост: «За здоровье наших американских гостей!» «И за господина Бетховена», — написала Дебора. На какое-то мгновение ей показалось, что глаза Бетховена увлажнились. Но она тут же подумала: не может быть, он чересчур черств. Бетховен одним залпом осушил стакан и вытер глаза рукой. «А теперь к делу!» — объявил он. Гроб подал Бетховену записку, и тот прочитал вслух. «Советую вам отнестись серьезно к предложению господина Отиса, поскольку я получил денежный чек из Бостона». Повернувшись к банкиру, Бетховен спросил, на сколько? «На 400 гульденов», — написал Гроб. «Маловато», — ответил Бетховен. «Но для начала сойдет». «А на сколько вы рассчитываете, господин Бетховен?» — спросил в записке Джессон. «Мои произведения идут на расхват», — ответил Бетховен. «Пять издателей спорили из-за моей торжественной мессы, а нашлось бы побольше. Пожелаю я, меня бы завалили предложениями». «Какова ваша цена, господин Бетховен?» — снова написал Джессон. 1000 гульденов». Сумма ошеломила Джессона. Элиша Уитни предупредил, что 500 гульденов — предел, который может себе позволить общество, и Гроб тоже отрицательно покачал головой. А когда Джессон написал «Общество благодарит вас за внимание, но...» Банкир напомнил, «с ним следует поторговаться». Бетховен выхватил тетрадь из рук Джессона, не потрудившись даже прочесть написанное, и объявил. «Вы что-то против меня замышляете? Не вы первые, не вы последние. В Вене все держится на интригах. Раз так, я напишу ораторию для Англии. Там люди куда честнее». Вид у Деборы сделался такой огорченный, что Бетховен смягчился. «В чем дело, госпожа Отис? Мы проделали долгий путь ради встречи с вами, и вот теперь нас постигла неудача». Дебора была готова расплакаться. «Утрите слезы, милая госпожа Отис», — ответил Бетховен. «Поберегите вашу красоту. Поймите, я занят, и у меня слабое здоровье. Я болею уже много месяцев, и уж если берусь за работу, то в твердой уверенности, что получу за нее достаточное вознаграждение, и вовсе не из жадности, а потому что надо на что-то жить. Ничего не поделаешь. Вы меня поняли, госпожа Отис?» Дебора согласно кивнула и коснулась его руки, выражая сочувствие и одобрение. «Если вы по-хорошему поговорите с мужем, может, что-нибудь и получится», — сказал композитор. «Может, он согласится пойти на уступки?» Дебора повернулась к Джессону, тот дал ей знак продолжать разговор и написала. «Вы очень великодушны и добры, господин Бетховен». «Господин Бетховен, сколько вы хотели бы получить за ораторию?» — написал в свою очередь Гроб. «Послушайте, на мне не наживетесь!» — сердито воскликнул Бетховен и порывисто поднялся. Джессон с Деборой тоже встали, полагая, что визит окончен. «Останьтесь!» — преградил им путь Бетховен. «Я предпочел бы обсудить этот вопрос без присутствия торговцев. Ведь вы тоже музыкант, господин Отис, не так ли?» Дебора с готовностью кивнула. «Скажите мужу, госпожа Отис, пусть он напишет мне сумму, которую готов заплатить, и я подумаю. Музыкальные издатели и банкиры — мои извечные враги. Нам следует обсудить это дело втроем. Как насчет завтрашнего вечера, госпожа Отис? Я приглашаю вас на ужин». «Для нас это большая честь, господин Бетховен», — написала Дебора, выждав, пока Джессон не сказал ей «да». «Если вы не возражаете, я хотел бы обсудить заказ на ораторию с американскими друзьями, когда сочту это удобным», — обращаясь к Гробу, — сказал Бетховен. Гроб пожал плечами. «Госпожа Отис, у вас есть своя карета?» «Разумеется. Чем мы можем быть вам полезны?» «Не могли бы вы купить к завтрашнему ужину телятины и свежей рыбы? Я предпочитаю это всему остальному, но у меня кухарка с норовом, кто знает, может, завтра она надумает от меня уйти». «Кто же тогда приготовит еду?» — написала Дебора. «Если понадобится Шиндлер». И Бетховен в восторге от этой идеи громко рассмеялся. Однако вернувшийся в гостиную Шиндлер совсем приуныл и сказал, от огорчения позабыв о глухоте Бетховена, «Это будет настоящей катастрофой. Всего за неделю от нас ушли две кухарки и две экономки, а он продолжает разыгрывать из себя гостеприимного хозяина». Наступила минута зловещего молчания, словно Шиндлер совершил тягчайшее преступление. А затем Бетховен с глубокой печалью в голосе сказал, «Люди еще удивляются моей подозрительности. Даже друзья, и те что-то от меня таят». Шиндлер поспешно написал, «Я не хотел вас обидеть, мастер. Я просто сказал нашим друзьям, что мы не можем пригласить их на ужин. Экономка вчера предупредила об уходе, а сегодня утром сбежала новая кухарка после того, как вы ее отругали, мастер». «Тогда найдите кого-нибудь еще. Неужели в Вене нельзя найти человека, готового служить Бетховену?» «Положитесь на нас», — написала Дебора. «Вы, видно, женщина с характером, госпожа Отис», — заметил Бетховен. «Мы завтра с вами сварим себе обед. Не такие уж мы неучи. Значит, вы не забудете про телятину и рыбу, госпожа Отис?» Раздумывая над тем, удастся ли ему купить заказанное, Джессон написал, «Я постараюсь купить для вас все самое лучшее, что есть в Вене, господин Бетховен». Бетховен молча сердечно сжал ей руку. Уже у самой двери Джессон написал, «Прошу прощения, уважаемый господин Бетховен, но меня уже давно мучает один вопрос. Кого вы считаете величайшим из всех композиторов? Генделя? А Моцарта?» Помолчав, Бетховен сказал, «На это сразу не ответишь. Напомните, я завтра расскажу вам о моей встрече с ним». Глаза его снова увлажнились, и Дебора, выражая свое сочувствие, снова погладила его руку. Шиндлер и Гроб уже были за дверью, когда Бетховен знаком попросил Джессона и Дебору задержаться, и, убедившись в том, что другие не слышат, прошептал, «Прихватите с собой еще такую же бутылку. Я буду чрезвычайно вам признателен. Шиндлер говорит, что, видно, мне вредно, но как лишить себя такого удовольствия? И постарайтесь избавиться от банкира, мне претит его расчетливость». Джессон, упорно решив добиться ответа, написал, «Господин Бетховен, вы думаете когда-нибудь над тем, почему Моцарта похоронили в общей могиле? Не удивлял ли вас этот ужасный факт?» «Моцарт стал жертвой распространенной в Вене болезни. Я имею в виду равнодушие», и, погрустнев, добавил, «И все же судьба обошлась с ним милосерднее, чем со мной. Я глух, совершенно глух, не слышу ни единого звука».